Там висело и расписание полетов, где регулярно повторялась моя фамилия. В объявлении, написанном красными крупными буквами, сообщалось, что любой, кто не вернет документы самолета вовремя, будет уволен. А документы Чироки сгорели и не были возвращены. Я надеялся, что когда-нибудь наконец поймут всю бессмысленность этих правил. А Высокий внимательно осмотрел обшарпанную комнату. Второй, приземистый, коренастый, молчаливый, сидел, уткнувшись в свой блокнот и грыз зеленый карандаш. «Мистер Шор, я знаю, что у вас есть лицензия пилота и сертификат штурмана. Он явно выяснил, кто я. Я это предполагал». «Да. Воздушное такси — едва ли та работа, которой вы хотели бы заниматься». Я пожал плечами. «Высочайшая квалификация...» Он покачал головой. «А вас готовили к полетам в британской компании трансокеанских воздушных сообщений. 9 лет вы работали у них. Первый пилот. На пороге представления в капитаны. И потом вы ушли». «Да». «Они никогда не берут обратно. Такая у них политика. Никогда». Высокий мельком заглянул в свои записи. «Потом вы летали в качестве капитана на частной британской авиалинии, пока она не ликвидировалась, и после этого на южноамериканской авиалинии, откуда, как я понимаю, вас уволили. А затем весь прошлый год вы возили оружие и, наконец, этой весной занимались обработкой посевов с воздуха. И теперь воздушное такси». «Они ничего не забывают. Интересно, кто составил мой послужной список?» «Я не возил оружие. Продукты, медикаменты, беженцев и раненых. С некоторых глубинных полевых аэродромов в Африке». Он слегка улыбнулся. «Темными ночами. А вас ни разу не подбили?» Я посмотрел на него. Он поднял руки. «Знаю, знаю. Все законно, вполне прилично и, разумеется, не наше дело». Он прокашлялся. «Не были ли вы объектом расследования... 4 года назад, когда работали в компании British Interport?» «Был». Я набрал побольше воздуха и медленно выдохнул. Он посмотрел в бумаги, потом в сторону. «Я читал отчет по этому делу. У вас не отобрали лицензию». «Не отобрали. Хотя по фактам дела можно было ожидать, что отберут». Я промолчал. «За вас заплатили штраф?» «Нет». «Компания оставила вас капитаном, хотя вы были обвинены в халатности. Тем не менее, они вас не уволили». Это был полувопрос, полуутверждение. «Правильно», — согласился я. «А если ему нужны детали, пусть прочтет полный отчет. Он знал это, и я знал. И он не собирался заставлять меня рассказывать, в чем заключалось дело». «Да, хорошо», — сказал он. «Кто подложил бомбу в Чироки? Когда и почему?» «Хотел бы я знать». Его манеры не изменились, тон оставался дружелюбным. Мы оба словно заметили его осторожную попытку нажать. «Вы совершили посадку в Уайт-Уолтеме и в Ньюбери». «В Уайт-Уолтеме я не запирал самолет, потому что припарковался на траве прямо под окнами зала ожидания и почти все время мог видеть свою машину. Это продолжалось всего 30 минут. Я прилетел немного раньше. Не думаю, чтобы в Уайт-Уолтеме у кого-то была возможность или кто-то подумал, что у него есть возможность подложить бомбу в самолет. В Нью-Берри все пассажиры оставались на местах, кроме меня. Пришел Колин Росс, мы положили его сумку в багажник спереди». Высокий покачал головой. «Взрыв произошел сзади, по крайней мере, за сиденьем пилота. Осмотр обломков ясно свидетельствует об этом. Некоторые металлические части сидения пилота врезались в приборную панель». «Всего за минуту», — задумчиво проговорил я. «Скверная шутка». «Да, у кого в Хейдоке была возможность?» «Полагаю, у любого». Я невольно вздохнул. С той минуты, когда я дал ключи майору Тайдермену, и до того времени, когда я вернулся к самолету. Долго это продолжалось? 3 часа, но... Но что? Никто не мог рассчитывать, что самолет останется незапертым. Пытаетесь увильнуть? Вы так считаете? Он уклонился от ответа и сказал: «Я, пожалуй, соглашусь с вами, что знать это не мог никто, но вы просто облегчили злоумышленнику задачу». «Пусть так», — проговорил я, — «но вы должны признать, что угонщики и автомобильные воры каждый день отпирают замки машин, а ключи самолета точно такого же рода».